Индустрия наступит, однажды черед, и искусство тогда постепенно умрет. Осветят людям звезды, полночный их путь, станет их миллион, хоть и было чуть-чуть. Это будет давно вам предсказанный век, и творцом станет каждый почти человек, и над каждым зажгется когда-то звезда. Но убитым искусство прибудет тогда. Ведь звездой быть легко, всякий может ей быть. Индустрия тебя будет долго хранить. Лишь достаточно славы взалкать, и тогда в этот мир снизойдет миллиардная звезда. Индустрия поможет, тебя защитит, и любовь толп людей тебя всех поглотит. Коль в тебе был талант, станет он позабыт. Индустрия лишь имя твое сохранит. И в фаната в сердцах будет имя то жить. Они звуков звучаний тех будут любить. Тех Билана Цикос и Глюкава Навоз, тех Децала Колола Сводила и Дос. Повелитель толпы, покоритель сердец, час грядет твой. Искусству приходит конец. Фабрик звезд индустрия, когда расцветает, искра творчества в людях тогда затухает. Вы творцами могли быть на этой земле, но горят алые звезды на вашем челе. Вы могли бы творить для других, не себя, но не станете делать то, славу любя. Индустрия вас примет в чертоги свои, там вы в клетке все будете петь до зари и в припадках кричать, каждый день все сильней. Все рабы те, герои они наших дней.